Матерь Агни-йоги. Учитель видит ауру и каждое пятнышко грязи на ней, и это мешает ему подойти еще ближе и еще больше дать, ведь в каждом наросте духа кроется величайшая опасность, если знание поступает не параллельно с очищением. При желании продвигаться быстрее, процесс очищения оболочек следует вести в полном соответствии с силой этого желания. Обычно же получается так, что продвинуться каждый не прочь, но расстаться с вековым ссором не хочет. Соизмеримость во всем. И учитель соизмеряет степень даяния со степенью напряжения процесса освобождения от всех темных и серых нагромождений. Мало думают подошедшие к учению о том, сколь настоятельно необходимо это освобождение. У учителя забота, как двигать дальше, а ученик силы в себе иногда не находит, как сбросить мешающий груз, и продолжает топтаться на месте, теряя драгоценное время. Конечно, жить можно даже в хлеву, но обещан ведь был дворец духа. Поспешим, поспешим, ибо время не ждет, и близятся грозные сроки.